Яков наслаждался своей победой, как дитя. Все его лицо преобразилось, особенно его глаза так и засияли счастьем. Его потащили к стойке. Он подозвал к ней расплакавшегося серого мужичка, послал целовальникова сынишку зарядчиком, которого, однако, тот не сыскал, и начался пир. «Ты еще нам споешь, ты до вечера нам петь будешь», — твердил обалдуй, высоко поднимая руки. Я еще раз взглянул на Якова и вышел. Я не хотел остаться. Я боялся испортить свое впечатление. Но зной был нестерпим по-прежнему. Он как будто висел над самой землею густым тяжелым слоем. На темно-синем небе, казалось, крутились какие-то мелкие светлые огоньки сквозь тончайшую и почти черную пыль. Все молчало. Было что-то безнадежное, придавленное в этом глубоком молчании обессиленной природы. Я добрался до сеновала и лег на только что скошенную, но уже почти высохшую траву. Долго я не мог задремать. Долго звучал у меня в ушах неотразимый голос Якова. Наконец жара и усталость взяли, однако ж, свое, и я заснул мертвым сном. Когда я проснулся, все уже потемнело. Вокруг разбросанная трава сильно пахла и чуть-чуть отсырела. Сквозь тонкие жерди полураскрытой крыши слабо мигали бледные звездочки. Я вышел. Заря уже давно погасла, и едва белел на небосклоне ее последний след, но в недавно раскаленном воздухе сквозь ночную свежесть чувствовалась еще теплота, и грудь все еще жаждала холодного дуновенья. Ветра не было и туч. Небо стояло кругом все чистое и прозрачно темное, тихо мерцая бесчисленными, но чуть видными звездами. По деревне мелькали огоньки, из недалекого ярко освещенного кабака несся нестройный смутный гам, среди которого, мне казалось, я узнавал голос Якова. Ярый смех по временам поднимался оттуда взрывом. Я подошел к окошку и приложился лицом к стеклу. Я увидел невеселую, хотя пеструю живую картину. Все было пьяно, все начиная с Якова. С обнаженной грудью сидел он на лавке и, напевая сиплым голосом какую-то плясовую, уличную песню, лениво перебирал и щипал струны гитары.